Часть вторая. Война 1812 года. 17 марта. Сегодня сказали мы последние «прости» гостеприимному дому Платтера, веселому жилищу нашему в Домбровице и всему, что нас любило, и всему, что нас пленяло. Мы идем в Бельск, навострим свои пики, сабли и пойдем далее. Говорят старики-уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить. Со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться. По совету старшего Торнези я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, что ничего уже не знаю чернее себя. Под Ямпольский занят расчетами в штабе. Я осталась старшим офицером по нем и командую эскадроном. Впрочем, я калиф на час. Через два дня царствование мое кончится. Костюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирую нам четверым, Чернявскому, двум Торнези и мне, служит крестьянская хижина, почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанную соломенную кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам. У порога и печи расположились наши денщики. Прилежно занимаясь чисткой удил, мундштуков, стремян, смазыванием ремней и тому подобными кавалерийскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе? Мы решились ехать на весь день к помещику селения Соколовскому. Он принял нас очень ласково, и мы провели у него день весело и приятно. Я очень была обрадована, узнав, что он тот самый Соколовский, о котором писал Коцебуб в своем достопамятном годе жизни. Коцебуб называет его Соколовым, видно, по ошибке. Соколовский рассказывает нам, как жил в Сибири. Грустил, надеялся, ходил на охоту и ждал с нетерпением и философией перемены к лучшему. Я спрашивала, так ли жил Коцебуб в Сибири, как описывает, и был ли он печален. «Он жил весело», — отвечал смеючись Соколовский. «Играл каждый день в карты, каждый день выигрывал и по наружности, казалось, мало заботился о том, что будет с ним далее». Селенье. Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника. Молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме. Всякое утро приносит мне сама кофе, сливки, сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром. Обед ее всегда вкусен, деликатен. И только чтобы не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, которое, надобно признаться, довольно груб. Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то. Во все продолжение обеда хмурился и отталкивал блюдо, которое жена его подставляла ему, приятно усмехаясь. К счастью, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним и даже старались не встречаться взглядами. В этом маневре жена была из первых. Хозяйка выводит меня из терпения. Нет дня, чтобы она не говорила мне: «Вы должны быть непременно поляк». «Почему вы так думаете?» — спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость. «Вы так приятно говорите, приемы ваши так благородны». Она с ума сошла. «Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации, позвольте спросить, что вы отнимаете у них эти преимущества?» Вместо ответа она смеется, отделывается шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами о чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне что-нибудь не совсем русское, так это может быть от того, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови, что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка начала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту. Хозяин приметно терял терпение. На беду в это самое время подали ему любимое блюдо его — гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала. В Польше называют их, не знаю уже для чего и почему, шведами. Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с исступлением стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая: «Не люблю шведов, не люблю шведов». Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои. Я оспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо. «Ах, мой Боже!» — воскликнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку. «Помешался! Совсем помешался!» Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день. Но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку. Она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. «Что так невесела, моя прекрасная хозяйка?» — спросила я. «Ничего, пан поручик», — помолчав с минуту, она стала говорить. «Будете вы помнить меня?» «Буду, клянусь честью, буду». «Дайте же мне залог этого обещания». «Извольте, что вам угодно». «Это кольцо». Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо. «Этого я не ожидала». Молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать. Кольцо это было подарено девицею Павлищевой, и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа. И, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту же секунду кольцо, чтобы отдать ей. «Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина поручика и забыла, что я еще не завтракал?» Это говорил разгневанный хозяин. Он растворил дверь моей комнаты и, увидя, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему. «Ах, жизнь моя, душа моя, прости мне, пожалуйста, сейчас все будет готово!» Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик», — говорил хозяин, входя в комнату. «Какую ж это, почтенный отец?» «Вы завтра идете в поход». «Завтра. А вы как это знаете?» «Я сейчас от вашего ротмистра. Просил было, чтобы вас переместили к кому другому. Вы, надеюсь, не прогневаетесь на это. Я не так богат, чтобы давать стол и все выгоды офицеру долей двух или трех дней. А вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру, но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход, и что завтра в 8 часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда». «Поздравляю вас, любезный хозяин. Весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне». Теперь время не слишком благоприятно для похода. И дождь, и снег, и холод, и пыль — все вместе. Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно. «Что ж делать? Когда велят, надобно идти!» Сказав это, хозяин поклонился мне с иронической усмешкой и отправился пить свое гретое пиво. Итак, поход. Да и к лучшему, идти так идти. На этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся, привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям. Белые атласные ручки легонько треплют по щеке, рвут нежно за ушко, дают конфект, варенье, стелют мягкую постель, и как легко, как приятно свыкаться. Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересесть с бархатной софы на бурного коня и так далее. Во всем контраст. Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат», — сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу. «Прощайся с черноглазой попадьей своей. Завтра поход». «Слава богу, ротмистр». «Слава богу? Вот новость. Да не ты ли был прекрасное дитя и красное яблочко? Неблагодарный». Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна. За любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом. Но все надобно было бы подарить что-нибудь на память. И, разумеется, не деньги. Я возвратилась на квартиру. Хозяйка печально накрывала стол. Хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену. До обеда оставался еще целый час. Я пошла в свою горницу, чтобы посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке. Роясь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно-блестящих. Я купила их в Сарепте и послала батюшке. Но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления. Я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире. Я положила его к платкам и опять начала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуче, наконец, искать и не доискиваться, и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же. В ту самую минуту, как я с восторгом схватила одной рукой стразовую пряжку к поясу, а другой — большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка. «Обед готов! Что вы это делаете?» «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память? Сделайте мне удовольствие. Выберите, что вам понравится», — говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо». «Его нельзя отдать. Это подарок друга». «Святая вещь — подарок друга. Берегите его». Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня. Я побежала за нею, обняла ее одной рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса. «Ведь вы любите меня, моя добрая хозяюшка. Для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня, но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею. Хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Но что я в этом разумею?» — говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидя меня, он встал, прося меня садиться за стол.